Срочные новости. Очевидцами по всей стране замечена четверка подчиненных дракона. Неизвестно, какую цель они преследуют, но точно известно, что они нанесли визит в несколько мест. Ими были разрушены два здания, находившихся в подчинении Министерства обороны, а также взяты в плен 9 высокопоставленных чиновников. Они не выставляли никаких условий или требований. Также не похоже, что они будут их выдвигать. Как сообщает Министерство обороны, они врывались на охраняемую территорию, захватывали 1-2 человек из высшего управляющего состава страны, и также быстро исчезали, игнорируя предупреждения и требования военных. На данный момент их местоположение и местоположение похищенных ими людей неизвестно. Мы будем держать вас в курсе, если что-то изменится. Также, если вы имеете какую-либо информацию о данной ситуации, просим позвонить в офис телекомпании. Сазикс, оказавшись в доме дракона, тут же направился в главную спальню, по пути приветствуя подопечных Эссе. Добравшись до главной и войдя внутрь, ему предстали все дорогие супруги дракона. Пройдя через них, взор зацепился за нескольких рыцарей. Так вот они, значит, какие. Там ведь Эссе лежит, да. А вы чего тут стоите? Почему не подходите? Страшновато немного. Ну раз так, Сазикс сделал несколько шагов вперед, но тут же чуть ли не лицом уткнулся в торсовую пластину алого доспеха. В макушку ударил горячий воздух. Что-то не так, груда металла сложила руки на груди, всем своим видом показывая, что дальше его не пропустит. «Риас, можешь подсобить? Что там случилось? Меня тут не пропускают». Риас подошла вплотную и прошла мимо рыцаря. На нее он абсолютно не среагировал, а вот владыку пропускать вообще не собирался. «Постой-ка, я, кажется, понял, в чем тут суть. Ты ведь валлийский дракон, я прав, а вон там стоит исчезающий. Остальных 2 я, к сожалению, не знаю. Какой догадливый. И чего ты хочешь? Хочу посмотреть на состояние Эссе. Нельзя. И почему же? Партнер скоро придет в себя. Не думаешь, что твое лицо – это не то, что ему хотелось бы увидеть? Ну хорошо, а почему ты уверен, что Эссе скоро очнется?» Драйк обернулся на кровать. Эссе, все это время спокойно лежавший на спине, зашевелился, поморщился и сделал глубокий вдох. Открылись зеленые глаза. Оглядев комнату, хищные зрачки зацепились за алые волосы, следом за мягкие черты лица и голубые глаза, которые, казалось, вот-вот расплачутся. «Привет, Риас, скучала?» Голос дракона был тихим, спокойным. Нервы не выдержали. Риас закрыла глаза. По щекам потекли слезы. «Угу, ну иди сюда, от объятий я не рассыплюсь». Принцесса в несколько шагов добралась до кровати и рухнула в объятия дракона. «Давайте, вы тоже, я ведь вижу, что вы хотите». Супруги дракона ринулись к нему, и за несколько секунд он утонул в обнимашках. Драйк с остальными кардиналами стоял в стороне. «Думаю, тебе пора идти. Твое присутствие здесь больше не требуется. Я уже понял. Буду на первом этаже». Сазикс вышел из комнаты. Том 6, глава 105, на Брудершафт. Эссе сидел в главном зале, уминая вкусный ужин. Ну как сказать, лисица кормила супруга с ложечки. На любые возражения о том, что дракон может поесть и сам, Ясака реагировала резкой гиперопекой. В конце концов, Хёда просто сдался, отдав себя на попечение жены. «Как ты себя чувствуешь? А как бы ты себя чувствовал, если бы тебе прострелили голову и сердце, а потом собрали по кускам?» «Понял. Вопрос нелогичный». Выражение лица Ясаки на мгновение изменилось, став взволнованным. Но Эссе ее успокоил. «И куда ты пропал на несколько месяцев? Сам не особо помню. Последнее, что осталось в моей памяти четко и ясно, это пустота космоса. Следом боль, а дальше туман. Ясно. А с кем сражался, помнишь? Смутно. Лишь очертания чего-то, похожего на космические корабли. Ну ладно. Кстати, хотел спросить, в мире демонов будет устроено мероприятие в честь твоего возвращения. Чего это вдруг? Те, кто меня терпеть не могут, расщедрились на целое мероприятие. Не будь пессимистом. Там будут присутствовать лишь лояльные тебе семьи. Ладно, я подумаю. Хорошо, думаю, мне пора, а то еще немного и у меня мантия задымится». Владыка покинул комнату. Пара завершила трапезу и направилась в подвал. Там, в самой дальней комнате, прикованные к стене, находились 9 человек. Добравшись до толстой металлической двери, Эссе выдохнул. «Побудь здесь, Ясака». «Но, все нормально, будь здесь, я скоро выйду». Ясака согласилась, но не больше от просьбы Эссе, а от того, что супруг был просто в ярости. За столько лет тесной связи с драконом, лисица научилась определять малейшие изменения поведения. И сейчас, ей было страшно. Едва заметные изменения, не подвластные для засечения простыми людьми, но такие кричащие для нее. Император в бешенстве, его внутренний зверь жаждет крови, рвать и метать все, что попадется на пути. Металлическая дверь громко захлопнулась. Один из пленников, по стечению обстоятельств находящийся дальше всего от Иссея, пришел в себя. «Что происходит? Дракон-сан, это вы пришли меня спасти? Какое счастье! О чем ты говоришь? Как? Разве вы не? Это мои друзья доставили вас всех сюда. Неужели ты думал, что я упущу возможность порвать на куски тех, кто собирался купить моих дочерей? Что? Постойте, откуда вы узнали? Тебя это не касается. Вопрос в том, кто именно из вас, ублюдков, собрался купить моих дочерей? Это не я. Да, грешен. Баловался этим. С женой уже 20 лет живем. Приелось все. Захотелось чего-нибудь нового. Ну вы понимаете. Не понимаю. И не хочу понимать. Я со своими женами живу уже более 200 лет. И у меня никогда не возникало желания пойти и изменить им. Ни разу. 200 лет? Издеваетесь надо мной? Человек столько не живет. А кто тебе сказал, что я человек? Мужчина замер. В глотке застрял крик. На мгновение, доли секунды, появилось это. Костяной драконий череп вместо лица шатена. Вытянутая морда. Четыре глазницы, в которых пылали сгустки энергии. Приоткрытая пасть с тремя рядами клыков, из которой доносились далекие, приглушенные звуки страданий, крики боли, агонии. Эхо раздавалось в голове, вгоняя в невыносимую тоску. И все это было на виду лишь доли секунды. Что? Что за? Понимаешь, какое дело? Только-только я вышел из более чем двухмесячной комы, в которую попал по причине того, что мне прострелили голову и сердце инопланетные захватчики, которых я по итогу стер из бытия. И что же я узнаю после пробуждения? Шайка продажных ублюдков балуется, покупая молодых девушек как рабынь. Мерзость. О чем вы таком говорите? За покупку девушек не спорю, но я не продажный. Лишнего на себя не возьму. Хватит лгать. Я знаю, что во время войны Скор, ваша шайка поспособствовала их переходу водных границ Японии. Именно вы до последнего тянули с вводом войск к границе столкновения. Скажи честно, сколько вам заплатили? Хотя, можешь не говорить, мне плевать, у вас нет доказательств. Ты так думаешь? Неужели ты считаешь, что у меня не найдется доказательств на ваши крысиные действия? Смешной. Так, осталось лишь найти гниду, которая хотела купить моих дочерей. Так, может он? Не этот, а, вот он. Хёда подошел ко второму прикованному у левой стены. Дав ему оплеуху, дракон привел пленников в чувство. Что за? Где я? Очнулся? А теперь отвечай на мои вопросы. Ты хотел купить двух девушек возрастом 19 лет? Что? Что за чушь? Кто ты такой? Раздался хруст сломанных пальцев, а следом крик боли. Гнида, ты за это ответишь. Шатен схватил крикуна за лицо. Я сказал, отвечай на вопрос. Меня не интересуют твои потуги напугать меня. Повторяю вопрос. Ты хотел купить двух девушек возрастом 19 лет? Да но тебе то что с того? Мне, кажется, ты не понял. Это мои дочери. Резким движением император сломал пленнику лицо, а затем вдавил раздавленную голову в стену, попутно сорвав ее с позвоночника. Мужчина вдали сглотнул. Ну что ж, пар я спустил. А теперь, Драйк, рубиновый доспех сгустился в помещении. Что такое, партнер? Перенеси их всех в здание суда в Токио. Пусть их судят за предательство страны и за покупку людей. Хорошо. Ты как? В смысле? Только недавно ведь голову с сердцем прострелили. Ощущения не из приятных. Нормально. Возьми остальных в помощь. Пусть эти сволочи получат максимально возможный срок. На тебя не похоже. Ты про что? Раньше ты бы их всех на куски разорвал. Шатен обернулся через плечо на того, кто из всей компании, единственный был в сознании. По спине пробежала дрожь. Во взгляде императора читалось отвращение. Не хочу об них руки марать. Хорошо. В помещении сгустились еще три доспеха. Подхватив пленников, они исчезли с ними. Хёда вытер руки, после чего покинул подвал. Поднявшись на первый этаж, Иссей расположился в зале. Мыслей в голове было много, и их поток прервался, когда в комнату вошла Ясака. «Иссей, вот ты где? Я тебя обыскалась. Что-то случилось?» «Конечно случилось. Ты только что вышел из комы. Тебе нужен уход и забота. Мы не знаем, какие могут быть последствия. Да брось, все будет нормально». Лисица уселась рядом с супругом и погрузила его в свои объятия, облокотив на себя. «Ясака, не упущу и секунды совместного времени. Ну хорошо, пусть будет так. Надо же, как вы близки. Мне прям завидно стало. Тоже так хочу. Может, сначала покажешься, чтобы я хотя бы знал, где у тебя лоб, и стукнул по нему. За что? Как минимум за то, что явилась без приглашения. Ну уж прости, я как-то не привыкла спрашивать разрешения у потомков, чтобы посетить их. Так ты первородная? Именно. Думаю, прятаться больше нет смысла. Барышня, одетая едва ли по правилам этого мира, появилась под потолком и мягко опустилась на противоположный от Иссия диван. Закинув ногу на ногу, гостья разглядывала хозяина дома. «У меня что-то на лице?» «Нет, просто мне было интересно посмотреть на твою мимику. Все-таки ты интересный. За комплимент, конечно, спасибо, но либо ты говоришь, зачем сюда пришла, либо...» Хёда покосился в сторону. Выражение лица лисицы было чем-то средним, между раздражением и страхом. Девять хвостов вытянулись трубой, и шелковистая шерсть на них встала дыбом. Уши прижались к голове. «Успокойся, кицуны. Я не хочу вам вредить. Даже и не пытайся». Энергия лисицы вспыхнула пожарищем и ощетинилась в сторону незваной гости. Лицо барышни оскалилось, а ее энергия словно цунами поглотила враждующие сгустки. Но внезапно появился небольшой огонек между двумя сторонами. Едва теплившийся шарик мгновенно хлопнул, и обе стороны утонули в кромешной, безграничной силе, от которой волосы встали дыбом. «Ну-ка прекратить, я не хочу смотреть на то, как две дамы борются за меня, хоть это и приятно, но избавьте меня от этого». Обе барышни согласились. «Итак, отбросив это небольшое недоразумение, для чего ты пришла?» «Для чего?» «Хы». Выражение лица стало загадочным. Закинув руку за спину, первородная вытащила оттуда красиво оформленную бутылку и поставила на стол. «Выпьем, том 6, глава 106, одно желание». «Что это?» «Вино, одно из лучших, даже в моем тысячелетнем погребе такого нет». «Ну как, согласен на небольшую дуэль?» «Дуэль, именно. Кто осилит больше глотков, тот и победил. И что в этом сложного?» «Ну как тебе сказать, владыка демонов продержался всего 3. «Ну хорошо, давай, но только с одним условием». «И каким же?» «Если выиграю я, то ты выполнишь одно любое желание». «И что за желание?» «Какая хитрая, узнаешь, если проиграешь». «Ну хорошо, тогда с твоей стороны, я жду того же самого». «Договорились. Ясака, будь добра, налей гостье бокал». «Хорошо, а ты?» Дракон ухмыльнулся. Лисица аккуратно взяла бутылку и налила в бокал. Гостья взяла его в руки и махом опустошила. Щеки заметно порозовели. «Итак, теперь твоя очередь». Шатен протянул руку и схватил бутылку. «Постой, ты же не...» Опрокинув ее, император за 2 десятка секунд опустошил стеклотару объемом 1,5 литра. Поставив пустую бутылку на стол, Хёда откинулся на диван, глубоко вздохнул и, чуть запрокинув голову, приоткрыл 2 ряда острых клыков. Просвистел раскаленный пар. Опустив голову, дракон оскалился еще сильнее. «Похоже, я победил». Сквозь зубы все еще пролетали короткие всполохи тихого огня и раскаленного воздуха. «Все-таки ты интересный. Скажи, не хочешь стать моим самцом?» «Кем?» Лисица, услышав эти слова, чуть не растрескала когтями бутылку, которую держала в руках. Иссей это заметил. «Ты что, уже пьяная?» «Я не пьяна». «Ик, а по-моему пьяна». «Ладно, поговорим после того, как протрезвеешь. Можешь лечь спать прямо здесь». «Спасибо». Гостья развалилась на диване. Иссей поднялся на ноги и, аккуратно обняв супругу, повел за собой. Добравшись до главной спальни, Хёда потянул лисицу за собой и улегся с ней на кровать. Сильные руки принялись поглаживать золотистые волосы. «Чего это ты вдруг?» Ясака засмущалась и сжалась, словно котенок, которого поймали за проказой. «Итак, расскажет моя лисичка, что случилось, или так и будем играть в молчанку?» «Ревную». «Ревнуешь?» «Да». Хёда хохотнул. Повернувшись на бок, дракон обнял супругу и прижал к себе. Упивался мягкостью и теплом. «Не волнуйся ты так, не произойдет такого, что я стану любить вас меньше. Лучше скажи, ты считаешь ее опасной?» «Опасной, не сказала бы. Она, конечно, непредсказуемая и ведет себя как ребенок, но не думаю, что это можно считать опасным. Но лучше не спускать с нее глаз». «Согласен, надо бы попросить Левиафана, чтобы...» «Иссей?» Ясака посмотрела на дракона и обнаружила, что он спит. Улыбнувшись, лисица чуть увеличилась в размерах, превосходя шатена на 3 головы, и обняла словно ребенка, закутав в пушистые хвосты. «Сладких снов, отдыхай». Хрупкие на первый взгляд ладони принялись поглаживать растрепанные каштановые волосы. В комнату вошла Ряз. «Иссей, ты здесь ой спит?» Лисица кивнула. «Хорошо, пусть спит. Потом приходи в главный зал, мы кое-что обговариваем». «Угу». Дверь закрылась. Ясака подождала еще около 20 минут. после чего встала с кровати и, добравшись до двери, бросила взгляд на спящего супруга и вышла из комнаты. Том 6, глава 107. Последи. Ясака спустилась в главный зал. Риас уже сидела там вместе с Мики, Виневраной и гостьей. Гостья на удивление быстро протрезвела. Диалог шел в довольно напряженном ключе. «Ты хочешь, чтобы я серьезно поверила, что ты пришла просто из интереса? Не строй из меня дуру». «Да я и не собиралась. Не хочешь мне верить? Не надо. Я всего лишь пришла посмотреть на потомка. Ну и к тому же проиграла ему одно желание. Поэтому мне теперь так и так сидеть в этом мире. Не оправдывайся. Лучше расскажи по-хорошему, чего тебе надо от Иссея. Мне от него ничего не надо, но раз уж ты спросила, то хорошо, я отвечу. Я слежу за тем, как его тело чувствует себя после процедуры восстановления». «Восстановление? О чем ты говоришь? Что, та дракониха вам ничего не рассказала? Когда мой потомок лежал без движения на другом материке, я проникла в его сознание и помогла его обитателям восстановить тело потомка. И как это понимать? Понимай как хочешь. Если говорить кратко, он пришел в себя гораздо раньше, чем должен был. И чем ты это докажешь?» Она говорит правду. В комнату вошла Диди. «Диди, почему ты ничего не рассказала? Я знала, как ты на это отреагируешь. Но скажу сразу, я сама не доверяла ей до определенного момента. И что же такого произошло, что ты ей доверилась? Она показала, кем является, на самом деле». Риас взглянула на беззаботную гостью. «И кто же ты, первородная дракон?» Выражения лиц сидящих заметно изменились. На этот раз говорить начала Мики. «Ну, допустим, мы тебе поверили. Я благодарна за помощь, но что ты будешь делать дальше, не знаю. Вообще, я хотела исчезнуть, но теперь проиграла желание, и придется ждать, пока потомок что-то пожелает. Эх, Клеандрия развалилась на диване. Ну, допустим, но не думай, что мы разрешим тебе остаться в этом доме. Да я и не собиралась здесь оставаться. Мне интересно посмотреть этот мир. А как тебя зовут, Клеандрия? Какое необычное имя. Ты первая, кто мне об этом говорит. Ладно, не буду смущать вас своим присутствием». Гостья исчезла из комнаты. «Вот ведь, Ясака, последишь за Иссеем ближайшие несколько дней. Надо убедиться, что она не вытворила ничего странного. Конечно, положись на меня, Левиафан». Зверь спустился из-под потолка и спустился в руки оловолосой принцессы, начав мурлыкать. «Последишь за ней, чтобы она не выкинула какую-нибудь глупость». Зверь глухо проурчал и спрыгнул в тени. Автобус двинулся от остановки, оставив там одного пассажира. Поправив челку, молодой парень направился к четырехэтажному зданию, окруженному забором. Том 6, глава 108, кейс. Добравшись до нужного адреса, незваный гость позвонил в звонок калитки. Спустя минуту калитка приоткрылась и показалась девушка в форме горничной. Взгляд зацепился за длинные уши, но внимание тут же переключилось. «Здравствуйте, чем могу помочь?» «Добрый день, я ищу свою сестру. В прошлом месте жительства соседи сказали, что она переехала. Бывший работодатель сказал, что она устроилась работать сюда. Как ее зовут?» «Сагири. Пойдемте со мной. Подождете в гостевой комнате». «Спасибо». Войдя в здание, гость расположился в гостевой комнате. Обставлена она была очень красиво. Небольшой журнальный столик, большая резная люстра под потолком, несколько диванчиков, еще один стол в углу комнаты, на котором стоял фужер с водой и несколько чашек. Усевшись на один из диванов, парень оценивал обстановку. «А это, похоже, немалых денег стоит. Брат, что ты тут делаешь?» Гость обернулся на голос. В дверях стояла девушка в той же форме, что и та, что встретила его. «Привет, сестренка. Ты сейчас серьезно? Ты задолжал 400 тысяч йен и пришел ко мне просить в долг? Да я быстро тебе отдам. Ты же меня знаешь». «Да знаю. Ты и так должен мне 30 тысяч, но я решила, пускай. А теперь ты приходишь и просишь 400 тысяч? Ты совсем совесть потерял? Я понимаю, как это звучит, но и ты меня пойми. Мне действительно нужны эти деньги. Если бы я не нуждался в них, то не пришел бы сейчас». Выражение лица Сагири заметно поменялось. «Что случилось? Поверь, тебе лучше не знать. Не хочу, чтобы ты была в это втянута. Брат, если ты сейчас же не расскажешь, в чем дело, то я попрошу господина Рютея тебя выдворить». «Ладно, ладно, я задолжал эту сумму одному человеку. Он помог мне в свое время, но я облажался, и теперь должен ему». «И что, он одолжил тебе 400 тысяч? Что? Нет-нет, сначала это были всего около 40 тысяч, но потом оказалось, что если не отдать вовремя, то набегают проценты. И как быстро они набежали. Каждый месяц такая же сумма. Ты, похоже, издеваешься. И откуда ты думаешь, у меня могут взяться такие деньги? Ты же работаешь тут. Судя по тому, как выглядит дом и как он обставлен внутри, владелец не бедный. Да ты прав, господин не беден, но это не значит, что я зарабатываю здесь сотнями тысяч в месяц. Ну, может, попросишь взаймы у твоего работодателя? С чего это я должна для тебя просить деньги? Совсем оборзел? Если тебе что-то нужно, иди и попроси об этом сам. Да я бы и рад, но ты же знаешь, что у меня не ладится разговаривать с серьезными людьми. Поэтому я и попал в неприятности. Черт, как ты меня бесишь. Пошли. Куда? Разговаривать с серьезным человеком. Ты все-таки попросишь? Да черта с два. Сам попросишь. Сам, разумеется. Поднимайся и пошли. Хорошо. Родственник вяло потащился вслед за сестрой. Дойдя до главного зала, Сагири указала брату на ближайший диван, а сама направилась на третий этаж. Дойдя до нужной комнаты, подопечная постучалась и, получив разрешение, вошла в комнату. На большой кровати сидела лисица, поджав ноги, а на ее коленях лицом в сторону лежал Иссей. Иссей сама, что случилось? Вместо дракона ответила Ясака. Там, в главном зале, господина ожидает гость. У него есть какой-то вопрос. Хёда приподнялся на локтях. Что нужно гостю? Не знаю. Сказал, что хотел поговорить с вами. Я сейчас спущусь. Хорошо. Чуть поклонившись, подопечная покинула комнату и спустилась на первый этаж. И что там? Он скоро спустится. Но есть одно правило. Правило? Не зли его. Что бы ты ни сказал или ни сделал, не зли его. Сейчас господин в не совсем хорошем состоянии здоровья. Поэтому старайся выбирать слова. И еще. Что такое? Возможно, с ним спустится госпожа Ясака, но я не уверена. Но если да, не говори о ее внешнем виде и не упоминай при ней о здоровье господина. Ты меня понял? Да. Хёда сидел в центре дивана, раскинув руки, и смотрел слегка из-под лобья. Ясаки с ним не было. Брат Сагири сидел как на иголках. Сестра не сказала ему о том, что ее господин похож на прошедшего через 9 кругов ада. Итак, ты, кажется, хотел меня видеть? Да. И зачем? Как бы это сказать? Моя сестра работает у вас, и я наслышан о вашем характере. У меня была к вам небольшая просьба. Пропустим все эти любезности. Ты видишь меня первый раз в жизни, а свою сестру ты видел последний раз больше года назад, и даже не поддерживал связь. Более того, ты понятия не имеешь ни о событиях в жизни Сагири, ни о моем характере. А теперь давай на чистоту. Что тебе нужно? Деньги. И всего то. Ни власти, ни женщин, ни контроля над миром. Всего то деньги. И сколько нужно? 400 тысяч. Всего? Левиафан. Тени в помещении сгустились, раздался глухой стрекот, и из-под потолка на диван рядом с гостем упал кейс. Открывай. Открыв защелки и подняв крышку, лицо гостя медленно вытянулось. Это, чему ты удивляешься? Ты ведь просил деньги. Вот они, прямо перед тобой. Но у меня есть условие, при котором ты сможешь их забрать. Условие? И какое же? Я иду с тобой. Со мной? Но зачем? Тебе ведь нужны деньги. Да. Значит, не задавай вопросы. Выходи на улицу, я скоро выйду. Ха, хорошо. Парень быстро ретировался на улицу. Хёда запрокинул голову и закрыл глаза. Иссей сама, пора бы мне встряхнуться. Предупредишь девочек, что я отойду ненадолго. Хорошо. Но, вы уверены, вы ведь не в лучшем здравии. Нормально. Хёда поднялся с дивана и, подойдя к Сагири, погладил ее по голове. Я скоро вернусь. Хорошо. Засунув одну руку в карман брюк, Хёда направился к выходу. Том 6, глава 109. Попробуй. Алый гиперкар остановился у большого пятиэтажного здания. В данный момент в нем был размещен ночной клуб. Выйдя из машины, двоица направилась в сторону входа, у которого их остановил охранник. Имя? Я к твоему боссу. Он знает, что я должен прийти. Имя? Не строй из себя дурака, пропустил нас, иначе. Монолог прервался рукой, которая легла на плечо. А? Иссей оттянул говорящего назад и сам встал вплотную к охраннику. А ты еще кто? Послушай сюда внимательно. Этот человек привез деньги, чтобы отдать долг твоему боссу, и если ты не хочешь завтра вылететь с этой работы, то сейчас пойдешь и предупредишь его, а мы подождем тебя здесь. Идет? Но вас нет в списке. Идет? Шатен повторил вопрос более низким тоном. Охранник сомневался несколько секунд, после чего передал по рации о прибывших. Спустя несколько секунд он получил разрешение и пропустил двоицу внутрь. Иссей и его спутник прошли через большой зал, который занимал 2 этажа. В зале вовсю танцевали гости клуба. Раздавалась оглушительная музыка. У стен на полукруглых диванах сидели люди. Кто-то пил, кто-то целовался, кто-то смешивал. Исси заметил несколько парочек, которые довольно явно занимались прелюдиями. «Куда нам? В подвальное помещение. И что там? Сейчас увидите». Спустившись по довольно длинной лестнице в углу зала, двоица направилась по коридору до дальней двери. Тут и там из комнат доносились вздохи и стоны. Бордель, судя по всему, но лучше в это не лезть. Дойдя до отдельной комнаты, гости без стука вошли внутрь. Им предстала просторная комната. Тут располагался широкий диван, несколько столиков и больших подушек, лежащих прямо на полу. С правой стороны за ширмой раздавались звуки довольно известного процесса. «Давай, кричи громче! Что так слабо? Неужели выдохлось?» Третий час всего. Раздался шлепок, а следом за ним стон. По тону и тембру женского голоса, Иссей определил, что процесс ее явно не радует. «Чиро-сан, вы здесь? А, кто там?» «Это я, Хироши. Пришел отдать долг, а Хироши?» «Погодь немного, я тут кончу, если понимаешь, о чем я». Раздался гогочущий смех. Спустя 3 минуты из-за ширмы вышел мужчина крепкого телосложения по пояс, обернутый в полотенце со стаканом, наполненным виски. Дойдя до середины комнаты и поставив стакан на столик, мужчина развалился на диване. «Принес?» «Да, этот человек решил помочь мне». Шатен поставил кейс на пол и сел на большую подушку. «Для начала задам вопрос. Вы составляли договор, по которому Хироши должен выплатить проценты?» «Что?» «Разумеется, нет». «А предупредили его, что каждый месяц капает та же сумма?» «Конечно, нет». «Как думаешь, сколько человек в месяц обращаются ко мне за помощью?» «Мне что, каждого уведомлять?» «Брось, это чепуха». «Вот оно что». «Ну так что, где деньги?» Иссей вытащил из внутреннего кармана пачку купюр и швырнул их на стол пред хозяином клуба. «Что это?» «40 000 йен. Столько ведь он взял у тебя в долг. Ты, кажется, не понял. Он взял у меня деньги и сказал, что отдаст в ближайшее время, но прошло уже 10 месяцев. Его беда, что не узнает нужную информацию». «Нет, это, кажется, ты кое-чего не понял. Никаких письменных доказательств у тебя нет. Верить твоим словам я не собираюсь. Забирай 40 000 и угомонись. А у тебя есть яйца, раз ты смеешь мне дерзить». Босс щелкнул пальцами, и в дверь за спиной выбежали 3 охранника. «Парни, эти господа решили надо мной пошутить. Научите их, как надо себя вести». Охранники двинулись вперед, но замешкались. Шатен хохотнул. «Какой ты наглый, среди своих людей я посмотрю. А если я сейчас проверю ту девушку за ширмой и окажется, что она здесь противозаконно? На что это ты намекаешь? На то, что ты устроил тут бордель под клубом и гребешь деньги, а вдогонку еще и вешаешь непосильные долги на людей? Ты, кажется, ошибся адресом. Парни, ну как вы швырните их?» «Да, босс». Охрана подошла к Иссею сзади и уже приготовилась скрутить. Но внезапно 3 крепких мужчин просто замерли. «Вы меня не слышали? Я сказал, вы швырните его. Они не смогут, даже если захотят. Ты, кажется, так до сих пор и не понял, с кем связался. Но да ладно, выходи уже, я ощущаю твой взгляд». Из-за ширмы показалась девушка, на вид около 25 лет. Внешне она была в очень плачевном состоянии. Десятки царапин и синяков по всему телу. Кровоподтеки от связывания веревкой были замазаны тональным кремом. Из одежды на ней было лишь довольно потрепанное белье. Немая сцена длилась недолго. «Кто бы знал, что в моем родном городе обитает такая мразь. Как тебе самому не противно от себя? Да пошел ты! Сильные всегда делают, что хотят, и берут, что принадлежит им по праву. Еще учить меня будешь, мразь? Кем ты себя возомнил?» Главарь достал спрятанный в диване пистолет и вскочил на ноги, нацелившись на Шатена. «Кажется, некоторых не исправить. Заткнись. Я сейчас тебя пристрелю к чертовой матери. Рискни». «Что? Совсем сбрендил? Ну как же? Ты ведь такой крутой, сильный. Давай же. Почему дрожишь? Да пошел ты. Сдохни». Раздался выстрел. Полотно времени неимоверно растянулось. От торса дракона отделилось темное облако. В мгновение дым уплотнился до металла. Черный рыцарь небольшим движением в пространстве изменил траекторию пули, отчего высеклись медленные искры, после чего подошел к стрелку. Время вновь вернулось в норму. Эхо выстрела, а следом за ним и звон рикошета разлетелись по помещению. Главарь тут же получил удар в торс и отлетел за диван. Отхаркивая кровь и зацепившись за спинку, полностью лысый мужчина поднял глаза. Слова застряли в глотке. Сверху вниз на него смотрел массивный, коренастый доспех с глухой пластиной на том месте, где должны были быть глаза. Голос неизвестного пришелся басовитым раскатом. «Что с ним делать? Оставь, с ним разберется полиция. Лучше с остальными вытащи эту и остальных девушек. И да, разгони людей наверху. Понял». Рыцарь стравил давление посредством свистящего пара из небольших отверстий под пластинами на шее, и направился к девушке. Барышня заметно дрогнула и отшатнулась. Поняв, что ей страшно, рыцарь стал вести себя более спокойно и осторожно. «Не волнуйся, больше тебе не навредят, мы поможем, следуй за мной». Схватив ближайшие покрывала, девушка пошла вслед за доспехом. «Стоять, так просто это не закончится». «Точно, знаю, твоя сестра ответит за это, она, кажется, работает в доме какого-то богача. Как думаешь, сложно мне будет устроить ей ад на земле?» «Я». В комнате раздался хлопок, и небольшая вспышка на мгновение озарила помещение. Лысый мужчина держался за спинку дивана и трясся от ужаса. Голова вспотела. В нескольких сантиметрах от руки тлел обуглившийся край. Диван поделило на две части плазменным залпом. Хироши несколько секунд смотрел на уничтоженную мебель, после чего перевел взгляд на Иссея и вскрикнул. Голова шатена была закована в глухой шлем угольного цвета. Из пасти с плотно посаженными клыками клубился дымок. Шлем растворился на частицы, представив перекошенное яростью лицо дракона. «Попробуй, в следующий раз я не промажу». Потеряв сознание и попутно обделавшись, лысый рухнул на пол. «Хватит на этом, пора возвращаться домой». Раздался легкий звон, похожий на звук колокольчика. Вдобавок к уже стоящему здесь рыцарю, сгустилось еще трое. Белый, рубиновый и темно-фиолетовый. «Освободите девушек, которых держат здесь. Дар, вылечи их раны, если будет необходимость». Рыцари кивнули и направились прочь. Только что спасенная девушка пошла вслед. Где-то в коридоре раздался грохот выломанных дверей и матюки со стороны клиентов этого заведения. Чуть погодя раздался оглушительный рев, а следом за ним крики убегающих людей. «Так кто же вы все-таки такой? Слышала о драконе?» «Да». «Постойте, нет, быть не может». Шатен ухмыльнулся. На мгновение сузились зрачки, а зеленые радужки едва заметно засветились. Хироши сел на пол. «С кем же связалась моя сестра? Что ж, пора идти. Погодите, а мне что делать, а я откуда знаю? Ты волен делать, что тебе хочется. Можешь забрать деньги со стола, ему они уже вряд ли пригодятся». «Ха, хорошо, спасибо. И еще кое-что. Да, больше не впутывай Сагири в свои проблемы. Простите, удачи». Поправив воротник пиджака, император направился прочь. Том 6, глава 110, поездка в гости. Иссей вернулся домой к вечеру. Войдя домой, дракон насторожился. Было заметно тихо. «Девочки, вы дома? Хаймэм, может, по магазинам пошли?» Хёда снял обувь и направился в главный зал. Добравшись до комнаты, Хёда пересек границу, после которой начинался зал. Внезапно включился свет. Раздался звук хлопушек. Дорогие жены Иссея и подопечные выпрыгнули из-за диванов и углов. Сюрприз. Но праздничное настроение довольно быстро сошел на нет. Супруги и горничные смотрели на Иссея. Выражение его лица было непонятным. Что-то среднее между замешательством и испугом. «Иссей, что случилось?» Риас подошла к супругу и взяла его за руку. «Иссей, что с тобой? Что здесь происходит? Мы решили устроить небольшой праздник по случаю твоей победы и возвращения к нам. Вот оно что. Простите, но я лучше пойду в кабинет. Что? Можете отмечать, я не против. Надеюсь, вы хорошо повеселитесь». Аккуратно поцеловав девушку в лоб, шатен погладил ее по голове и направился на лестницу. Девочки смотрели ему вслед. Добравшись до кабинета, Хёда вошел внутрь, взяв бутылку, наполнил стакан и развалился в кресле. Отпив большой глоток, дракон выдохнул облако пара. «Ты подавлен, а сам как думаешь?» Тени сгустились и стеклись на другое кресло. В районе чего-то похожего на голову мягко загорелись четыре белые точки. «Ну, неудивительно, учитывая, что какое-то время у твоей головы было лишнее отверстие. Шутить вздумал? Что ты? Всего лишь констатирую факт. Не думал, что когда-нибудь вновь окажусь на волоске от смерти». Залпом ушли остатки виски в стакане. Комната погрузилась в тишину. В нее случайным образом вплетались клокочущие звуки. Черный дым уплотнился до металла. Тут же на большом диване сгустились два доспеха, рубиновый и белоснежный. Следом на полу из фиолетовой дымки очутился еще один рыцарь, сидящий, скрестив ноги. И вот так, в тишине, пятерка воинов сидели на протяжении нескольких минут. Раздался стук в дверь. Приоткрывшись, она представила эловолосую принцессу. «Иссей, ты тут?» «Да». «Можно к тебе?» «Конечно». Риас вошла в комнату и направилась к столу, попутно поймав взглядом двух гостей, которые явно выбивались из картины окружения. «Ой, прошу прощения, ничего страшного, не извиняйся, Риас Гримари». «Что? Постойте, вы ведь не обычный рыцарь, я права?» Голос подал белый рыцарь. Драйк, прекрати ее пугать. Даже и не собирался. Не обращай на них внимания, Риас. Они не так давно и слова вымолвить не могли, а сейчас болтают без умолку. Лучше иди сюда. Да-да. Барышня обошла стол и подошла к Иссею на расстоянии шага, но не решалась ближе. Что не так, Иссей? Что с тобой происходит? В каком смысле? Ты ведешь себя странно. С тобой что-то происходит. Расскажи нам. Поделись с нами. Хёда похлопал по своим коленями. Алаволосая принцесса поправила подол платья и уселась поудобнее. Сильные руки обняли тонкую талию. Риас мгновенно перехватила инициативу и, обняв супруга, уложила его голову на свою грудь. «Все хорошо, мы всегда рядом. Какие бы переживания ты ни испытывал, мы поможем». Иссей несколько секунд сидел, даже не шевелясь. Но внезапно, сильные руки заползли под вечернее платье и принялись бродить по гладкой коже. «Иссей, ой ты чего?» Хёда подхватил супругу на руки и оскалился. «Что-то я немного расклеился. Ладно, думаю, надо спуститься. Что за праздник без виновника торжества?» С барышней на руках, Хёда направился к выходу, попутно открыв за диваном, на котором сидели Драйк и Альбион, мини-бар. «Это что? Не думаю, что два небесных дракона откажутся выпить за возвращение в реальный мир. Не откажемся. Альбион, ты со мной?» «Да». «Почему нет?» «Мрак, Дар, вы с нами?» «Я не против». Фиолетовый доспех склонил голову. «Ладно, мы разберемся. Тогда развлекайтесь». Супруги покинули комнату, оставив рыцарей наедине с алкоголем. Праздник продолжался до поздней ночи. Первыми праздник покинули Иссей и его супруги. Подопечные, праздновавшие вместе, убирали со стола и думали о том, как проведут три выходных, которые им выделил глава дома. Лежа в кровати, Хёда смотрел в потолок. Мысли родились в голове целым снопом. Ощутилось прикосновение. «Хаймэм», Хару разглядывала Иссея глубокими, темно-синими глазами. «Что-то не так, ты грустишь, тебя что-то гложет. Не волнуйся, все хорошо. Мне просто надо было слегка просвежиться. Не пытайся врать, ты же сам знаешь, что меня не провести. Ладно, ладно, ты меня раскусила. Но если можно, я хотел бы не рассказывать об этом. Я справлюсь, уверен, конечно, я ведь император. Не волнуйся, хорошо, раз ты уверен». Продвинувшись ближе, Хару улеглась головой на торс дракона. Хёда принялся поглаживать ее по голове. Утром глава дома проснулся раньше всех. С помощью Левиафана приготовил для всех завтрак и, поставив его на заморозку, направился во двор и развалился на траве под небольшим деревом. Сгустилась печать общения. «Хёда, Иссей, слушаю». «Привет, Сазикс». «Нормально. Что-то хотел». «А, точно. Ты что-то такое говорил». «Когда?» «Хорошо. Мы придем». «Ага. До встречи». Печать растворилась. Иссей насвистывал мелодию. «Иссей сама? Сагири? Чего это ты так рано? Выходные ведь. Хочу съездить к родителям. Они живут недалеко от Куа. Правда? Давай я с тобой». «Что? Но зачем? Надо же мне знать, кто вырастил такую хорошую девушку». «Имэм, Иссей сама. Вы ведь вообще не пытаетесь выбирать слова? Брось. Это ведь правда. Давай, поехали. Я тебя подвезу». Хёда вскочил на ноги и поманил подопечную в гараж. Через пару минут раздался рык двигателя, и алый гиперкар выехал со двора, направившись в сторону дома родни Сагири. Том 6, глава 111. Беседа. Алый гиперкар въехал на территорию небольшой деревни. Территория была большой, но дома располагались довольно редко. У каждого дома был свой, огороженный невысоким забором участок. В целом все выглядело очень уютно. А вот спортивный автомобиль необычного цвета слегка выбивался из общей картины. Так, куда подъезжать? На втором повороте направо, и до шестого дома с правой стороны. Окей. Добравшись до двухэтажного здания, авто сместилось в сторону обочины. Двигатель замер. Шатен вышел с водительского места, после чего помог выйти девушке. Взяв небольшой рюкзак, Сагири направилась в сторону дома. Открылась входная дверь, и показалось два человека. Мужчина и женщина по виду около 50 лет. «Сагири, привет, мам. Привет, пап. Давно не виделись, доченька». Хёда стоял в стороне, пока родители обнимали дочку. «Сагири, а кто это?» Родители разглядывали неизвестного гостя. Хёда помахал рукой. «Я у него работаю. Иссей сама, идите сюда». Хёда подошел вплотную и пожал протянутую мужчиной руку. «Здравствуйте, меня зовут Хёда Иссей. Женат, 4 ребенка. На вашу дочь не претендую, но вкус на парней у нее ужасный». Мужчина несколько секунд разглядывал невозмутимое лицо гостя, после чего погладил усы и хохотнул. «Это уж точно. Знали бы вы, как она в старшей школе по мальчишкам сохла. Папа, боюсь представить, что мы тут, Пойдемте в дом. Позавтракайте с нами. Не откажусь. Простите за вторжение. Завтрак прошел за теплой беседой. Времени на его готовку ушло гораздо меньше с помощью Иссе. И кем она у вас работает? Горничная, уборка, готовка и все в этом роде. Вот оно как. Дорогая, а где ты живешь? В той же арендованной квартире? Нет, я живу в том же доме, где и работаю. Как это? Я не единственная горничная в доме Иссе сама. Все, кто там работают, там же и живут. Вот как? А график работы какой? Как такового графика нет. Мы просто выполняем работу по мере ее появления. В свободное время отдыхаем, занимаемся своими делами. Ясно. Ну а вы, Иссей-сан, чем занимаетесь? Свой бизнес. Обеспечение безопасности, если можно так сказать. Серьезное дело. Вполне. Зазвонил телефон. Прошу прощения. Иссей встал из-за стола и отошел в сторону. И что, дочка? Какой он человек, как бы сказать, хороший, очень сильно заботится о близких, особенно о женах. О женах, как это? Сама в шоке была, у него больше десятка жен, и они живут все в одном доме и вполне хорошо ладят друг с другом. Надо же, как в городе все по-другому, да не то чтобы, просто они немного странные. Вот как, ты, кажется, говорила, что нашла молодого человека, а, насчет этого, мы расстались. А что так? Да, там неинтересная история. Давайте лучше я посуду помою. Я помогу. Иссей сама? Хватит. Пока мы не на работе, обращайся на ты. Идем, надо помыть посуду. Хорошо. К слову, ты на выходные останешься здесь? Да, а что? Просто мне надо вернуться в город. Тогда послезавтра я заеду тебя забрать. Ха, хорошо. Вот и отлично. Том 6, глава 112. Броня четырех кардиналов. Семья дракона прибыла на сбор спустя полчаса после его начала. Местом сбора была выбрана арена семьи Гримари. По прибытии семейство поприветствовало владык фракции нескольких высокопоставленных демонов. Мужчины из демонической знати получали втык от своих пассий за то, что в наглую разглядывали дам, прибывших с драконом. А поглазеть было на что. Высокая, под 3 метра эльфийка в легком шелковом платье, с глубоким декольте, глубоким вырезом на спине и длинным подолом с вертикальным вырезом на правом бедре. И тут же рядом с ней шла миниатюрная, по сравнению с эльфийкой, блондинка в аккуратном, коктейльном платье с пышной юбкой. Контраст был сильный и завораживающий. «Ну что, Иссей, как себя чувствуешь?» «Неплохо». «И что, все вот это было организовано только ради меня?» «А как же?» «Пойдем, тебя кое-кто хотел видеть». «Меня? Кто? Увидишь? Пошли». Хёда с женами направился вслед за Сазиксом. Добравшись до нужной комнаты и войдя внутрь, Иссей заметил сидящего на диване рослого мужчину с фиолетовыми глазами. Каштановые волосы были слегка потрепаны. «Сайрарк, я его привел». «Спасибо, Сазикс». «Здравствуй, Хёда Иссей. Садись, у меня есть что тебе сказать». «Ну хорошо». Хёда зашел в комнату, и следом за ним в помещение вошли его жены. Как только император уселся на диване, все его супруги заняли места рядом с ним. Ясака и Аврора зажали дракона между собой. Риас и Акина сидели по обе стороны от Ясаки и Авроры. Курака, Каника и Асия сидели на полу на больших подушках. Диди, Зиновия и Ирина уселись на спинку дивана. Перед ними расположились Виниврана, Сюри и Юбилунна. Хару и Рассвайс уселись в кресло. Равель заняла место на коленках сестры. «Итак, что ты хотел мне сказать?» Сайрарк уперся руками в колени и согнулся. «Прости меня, я совсем недавно осознал, что это я пропустил атаку армии бывших владык на территории Гримари и бомбардировку лазарета Гримари. Насколько я понял из того, что мне рассказал Сазикс и того, что он услышал от тебя, ты погиб при бомбардировке». «Да, но потом меня вернуло к жизни Хару, и я хотел извиниться за то, что допустил прорыв на том участке». «Забудь, я не собираюсь винить кого-либо за тот случай. Тот период прошел, и сейчас я, с поддержкой моих любимых, стал таким, какой есть. На самом деле у меня была к тебе просьба». «Просьба? Я слушаю. Я хотел потренироваться с тобой. Ты один из сильнейших в демоническом обществе. И вряд ли помрешь от спарринга со мной». «Ха-ха, какой серьезный». «Хорошо. Если это способ загладить вину, то я не против». «Когда? Сейчас? Сейчас? Да. Что, не получится?» «Да нет, получится. Просто ты не так давно был без сознания и в тяжелом состоянии. Уверен, что стоит так напрягаться?» «Сайрарк, не недооценивай меня». Из-под лобья смотрели изумрудные глаза, рассеченные хищными зрачками. «Ладно, не буду спорить». «Вот и отлично. Тогда вперед. Девочки, будьте здесь. Посмотрите за нашей тренировкой». «Хорошо». Только будь осторожней, разумеется. Хёда чмокнул Ясаку и Аврору и поднялся с кресла. Сейрарк также встал на ноги, и спарринг-партнеры переместились на арену. Сейрарк потянулся. «Ну что, это ведь просто разминка. Ничего серьезного?» Хёда размял шею. Дремлющая энергия пробудилась и разлилась в пространстве сплошной волной. Сгустились доспехи. Три пары глаз широко распахнулись и начали ярко светиться. Началось что-то странное. А вот это уже интересно. Бэл ринулся в атаку и принялся наносить удар за ударом в торс и лицо дракона. С каждым ударом доспех отъезжал назад на несколько метров. Но странный процесс продолжался. Слышался скрип. Источником скрипа был шатен, облаченный в доспехи. Металлические пластины словно подрагивали. Сейрарк начал замечать, что каждый следующий удар имел все меньше и меньше эффекта. В конце концов доспех и вовсе остановился на одном месте и не сдвигался и на йоту. Внезапно кулак попал в металлическую ладонь. Что за? Три пары глаз затянуло драгоценными камнями того же цвета, что и цвет глаз. Приоткрылась пасть, и Бэл разглядел в ней четыре ряда плотно посаженных клыков, которые были близко прижаты друг к другу. Просвистел раскаленный воздух. Бэл получил точный удар в торс и отлетел в стену. Выбравшись из обломков, Сейрарк посмотрел на оппонента. Груда металла переливалась разными цветами. Черный, затем фиолетовый, после алый и, наконец, белоснежный. И цикл начинался вновь. Вдогонку к этому, на удалении в полсантиметра от металла, начали образовываться энергетические пятна. Понемногу, они увеличивались в размерах, покрывая каждую внешнюю пластину. Бэл чертыхнулся. «Хитрец, что ты сделал?» «Все-таки заметил, я подумал о увеличении защищенности своей брони, но простое наращивание приведет лишь к уменьшению мобильности. Поэтому я подумал, почему бы не повысить плотность металла, и у меня получилось». Стукнули металлические кулаки, отчего по арене прошелся грохот. Раздался громовой раскат голоса. «Чешуя дракона, броня четырех кардиналов». Бэл ухмыльнулся. «Это будет интересно, а то...» «Сазикс, Михаил, Азазель, владыки фракции очутились на арене. Ты нас звал?» «Да». «Помогите Сейраргу, а то это будет игра в одни ворота. Как скажешь, не будешь потом жалеть, что проиграл?» «Жалеть? Брось». Доспех сделал один шаг. От простого шага поднялось облако пыли до пояса, а под широкими когтями потрескалась почва. Осанка императора с благородной, ровной, стала согнутой, звериной. «Как я могу жалеть о том, чего не произойдет?» Том 6, глава 113. «Составишь компанию?» На арене раздавался звон металла и грохот битвы. Дракон успевал отвешивать оппонентам оплеухи и попутно уворачиваться от ответных ударов. Сазикс произвел выпад из-под широкого плаща прямо в металлический шлем. Но вместо уворота император подался вперед и встретился лбом с кулаком Люцифера. Раздался хруст сломанных пальцев. В следующее мгновение ощутился удар, словно в бок въехал локомотив. Тушка отлетела в противоположную стену. Михаил и Азазель подлетели на прикрытие. «Сазикс, ты как? ТЦЦ нормально. Кто знал, что в таком компактном объекте столько массы? Ты имеешь в виду магию?» «Нет, не совсем. Про магию я вообще молчу. Я имею в виду именно чистую массу. Ощущение, что в его ударе было пару десятков тонн. Как это может быть? Не отвлекаемся». Груда металла ринулась вперед. «Я прикрою». Сейрарк преградил дорогу нападавшему. Энергия Бэла вспыхнула, но мгновенно утонула в сплошном цунами со стороны дракона. По арене разошлось эхо, похожее на далекий отголосок оглушительного драконьего рева. Сейрарга снесло назад и впечатало в стену. Азазель и Михаил собрались обороняться, но следующей атаки не последовало. Доспех выпрямился и посмотрел в сторону. Из врат в стене вышла пепельно-волосая женщина в красивом платье. Яркая, красная помада на губах контрастировала с белоснежным платьем. Все звуки на арене мгновенно затихли. Остались лишь постукивания каблуков по каменному основанию арены. Барышня добралась до доспеха и, взявшись за подол платья, слегка поклонилась. «Приветствую вас, император. Здравствуй, Грейфия. Сколько раз я тебе говорил, не стоит мне кланяться». Пепельно-волосая выпрямилась и протянула руку в белоснежной перчатке чуть выше локтя. Дракон аккуратно взял ее в лапу и коснулся клыками тыльной стороны ладони. «Как же мне не кланяться тому, кто спас нашу расу от уничтожения армии бывших владык?» «Да не стоит. Что тебя привело сюда?» «Я пришла сюда за мужем. МММ, неужели он что-то натворил?» «Нет, что вы. Ничего страшного. Просто забыл про годовщину свадьбы. Правда ведь, дорогой?» Собеседница улыбнулась, но за этой улыбкой чувствовалась опасность. «Огромная опасность. Черт со всеми этими сборами, я совсем забыл. Ха-ха-ха-ха, великий владыка демонов, сейчас получит по шее от жены. Груда металла разразилась хохотом. Сазикс чертыхнулся. Доспех положил лапу на голову девушки и немного потрепал. Будь с ним помягче. Ему и так досталось. Леди Люцифер надула щечки. Я ведь не зверь. Идем дорогой. Хорошо, дорогая. Сазикс ушел в компании супруги. Иссей повернулся в полоборота. Раздался щелчок и свист пара. Ну что, продолжаем. Сдаюсь. Азазель, ты чего? А ты хочешь еще получить? Сазиксу и Сайраргу уже досталось, а я не хочу получить шрам или еще чего похуже, так что сдаюсь. Ну значит на этом мы закончили. Жаль. Хаймема может. Император взглянул в небо. Все присутствующие ощутили голос. Не услышали, а имена ощутили. И произнес этот голос лишь одно имя. Хру. Не прошло и 10 секунд, как девушка оказалась на арене. Небольшое темное облако сгустилось над каменным основанием, плавно опустилась вниз и растеклось. Мгновение спустя поднялась высокая, стройная фигура с длинными, волнистыми волосами цвета смолы с красноватым отливом. «Ты меня звал дорогой?» «Да». «Не составишь мне компанию?» «Почему бы нет?» «Раз мой любимый хочет...» Темное облако поднялось вверх, вытянулось, загнулось и в руках девушки оказалась коса. «Почему бы и не поиграть?» Глубокие темно-синие глаза обрели едва заметное, далекое свечение. «Это будет весело». Примечание к части. Друзья, напишите, есть ли у вас еще интерес к данному произведению, или же вы читаете его, как говорится, по инерции. Было бы интересно почитать ваши комментарии и узнать мнение. Том 6, глава 114, развод. То, что происходило на арене, было довольно трудно назвать спаррингом. По ощущениям, это была настоящая битва. Михаил и Азазель в числе многих наблюдали за действом на арене. Доспех увернулся от взмаха косы и произвел выпад. Раздался звон металла. Следом свист и доспех отлетел в стену. Вот это было сильно. Как думаешь, Михаил, чем ответит? Не знаю. Зная его, он непредсказуем. В облаке пыли сверкнуло, а следом в направлении Хару вылетел плазменный сгусток. Притом на огромной скорости. Коса выписала пируэт в воздухе и сгусток плазмы улетел за пределы арены. Тут же сверкнула еще одна вспышка. И за ней еще. Два плазменных снаряда метнулись в сторону девушки, но тут же были отбиты. Груда металла вылетела из облака пыли и ввязалась в ближний бой. В воздухе раздавался свист косы и звон металла. «Какой ты сегодня бодрый!» В какой-то момент скорость движения дракона стала такой, что превысило скорость реакции девушки. Смотря в то место, где супруг должен был появиться, оказывалось, что он уже переместился в другое. Барышня пропустила удар, за ним второй. Внезапно доспех оказался в упоре, Хару уже собралась отступить, но дракон крепко обхватил ее талию и притянул к себе. Коса выпала из рук, барышня слегка обмякла. Бледные щечки, едва заметно порозовели, в глазах появилась необъяснимая искорка. Вот я и попалась, заструилась целительная магия, небольшие царапины почти мгновенно затянулись. Думаю, на этом можно и закончить. Пойдем. Да, доспех вместе с супругой исчез с территории арены и оказался в комнате, в которой сидели остальные. Дракона тут же чуть не повалили на пол. Тише, тише, девочки, лучше пошли к гостям. Иссей оформил поцелуй каждой даме и в их компании вернулся в ложе. Далее вечер прошел в спокойной атмосфере разговоров. Спустя почти полчаса вернулись Сазикс и Грейфия. Притом леди Люцифер была явно в приподнятом настроении. Ну что, Иссей, все хорошо? Да, все вроде в порядке. Кстати, не хочешь встретиться с Кринсой и Григори? Зачем? Они хотели что-то тебе сказать. Хаймем, ну хорошо, они сейчас здесь? Да. Я передам, чтобы их проводили в ту же комнату, где ты встречался с Сайраргом. Ага. Равель, Риас, не хотите пойти со мной? Мы? Ну да. Равель, тебе, думаю, будет приятно повидаться с мамой. А тебе, Риас, поболтать с тетей. Хорошо. Думаю, это хорошая идея. Вот и отлично. Тогда вперед. Шатен направился по коридору вместе с Равель и Риас. Хёда сидел на широком диване. Правой рукой он обнимал за талию Риас, а второй плечо Равель, попутно ведя беседу в полголоса. Открылась дверь и вошла леди Кринса. «Привет, мама!» Равель тут же подскочила с дивана и заключила маму в объятия. «Привет, дорогая!» «Здравствуй, Риас!» «Рада тебя видеть, Иссей!» «Здравствуйте, тетушка!» «Взаимно, леди Кринса!» «Вы хотели меня видеть?» «На самом деле, да!» «Для начала хотела поблагодарить тебя за Райзера!» «Он наконец-то начал ценить труд!» «Не стоит!» «Я сделал то, о чем вы меня попросили. Да, и за помощь, я хочу кое-что тебе дать. Кринса положила на небольшой столик сверток. Что это? Открой. Хёда взял сверток в руки и, развернув, увидел небольшого металлического феникса. Фигурка, как интересно. Шатен взял золотую фигурку в руки. Внезапно она ожила и, перебирая маленькими лапками, забралась под рукав чуть выше запястья и, обхватив хвостом и передними лапами руку, замерла. Что это? Это статуэтка семьи Феникс. Немногие за время существования клана получили такие. Это показатель того, что ты стал почетным гостем клана. Вот оно как. Почту за честь. И еще, я хотела рассказать Равель одну новость. Мне? Да, Равель, дорогая, мы с твоим папой, как бы сказать, мы разводимся. Разводитесь? Но почему? Не понимаю. Тут такое дело, как бы объяснить? Просто. Чувства прошли. Не волнуйся, скандала не было. Мы просто решили разойтись. На этом все. Это, конечно, плохо. Но, если вы все решили, прости, что не сказала раньше. Мы не хотели, чтобы вы с Райзером переживали по этому поводу. Я понимаю. На самом деле у меня есть небольшая просьба к Иссею. Ко мне? Какая? Не против ли ты, если я немного поживу у вас? У нас? Да. Мне нужно немного времени, чтобы подумать. Нужно абстрагироваться от всего. Хорошо, я не против. Но в нашем доме довольно оживленно. Не думаю, что там получится подумать. Не волнуйся, все в порядке. Я не против такой компании. Ну хорошо, когда ждать вашего прибытия? Послезавтра, вечером. Хорошо, не хотите составить нам компанию на мероприятии? Нет, спасибо, я лучше пойду. Желаю вам хорошо провести время. Кринса попрощалась и покинула комнату. Похоже, развод ей тяжело дается. Это точно. Компания поднялась с кресла и, выйдя в коридор, направилась к балкону. Том 6, глава 115, отряд. Иссей лежал на кровати в окружении жены и разглядывал статуэтку, которая обвивала руку чуть выше кисти. Хаймэмэм сделано искусно. Ощутилось движение с правой стороны, и Шатена обняли за торс. Хёда посмотрел на спящую лисицу, которая мирно сопела, облокотившись на супруга грудью. Милашка, аккуратно взявшись за лисьи уши, Иссей принялся жамкать мягкий мех. Какие мягкие, видел бы ты сейчас свое лицо, ну чистый извращенец. Дракон отдернул руки и уставился на лисицу с глупым выражением лица. Эй, прости, не хотел тебя разбудить. Ничего, тебе можно. Лисица прижалась плотнее и положила голову на торс дракона, слушая размеренное сердцебиение. В этом звуке чувствовалась сила, чистая мощь императора, чье сердце принадлежит его любимым женщинам. Можешь продолжать. Хорошо. Хёда продолжил поглаживать мягкие, длинные уши. Уверена? Да. Атмосфера спокойствия и умиротворенности в конце концов вогнала обоих в сон. Иссей так и заснул с мягкими ушами между пальцев. Пожилая женщина возвращалась в свою палату в сопровождении медсестры, а если точнее, то в сопровождении стройного, женского доспеха, одетого в халат медсестры. «Прости, дочка, в такое время попросила, в горле совсем пересохло». Добравшись до палаты, медсестра уложила пациентку, после чего вышла в коридор. Безликий взгляд на несколько секунд зацепился за конец коридора, после которого был поворот и фойе. Развернувшись, рыцарь направилась в другую сторону. «Где она?» «Ушла. За мной. Надо добраться до лаборатории. Вперед, вперед!» Группа из 5 человек, снабженных оборудованием последнего поколения, продвигалась через здание в направлении лабораторного корпуса. Их заданием было выкрасть формулу препарата, которым дракон вылечивает пациентов, пораженных раком. Отряд специального назначения, без опознавательных знаков, добрался до лаборатории и вошел внутрь. Подозрительно это все как-то. Что именно? Да все. Никакой охраны, никаких камер. Один хлиплый заборчик из тонкой проволоки, покрашенной в красный. Подозрительно все это, а это тактическая хитрость. Если ты хочешь что-то спрятать, выстави на самое видное место. И чем меньше будет охраны, тем меньше будет привлечено ненужного внимания. Логично, а то, внимание, мы добрались. Так, командир отряда достал оборудование для взлома двери. Постойте, чего? А если? Подчиненный коснулся двери, и та с характерным звуком отъехала в сторону. Это что такое? Чем меньше охраны, так вы, кажется, говорили. Заходим. Оказавшись в помещении, отряд принялся обшаривать все. Переверните тут все вверх дном. Что-то странное. Что случилось? Тут нет ни формул, ни вычислений. Только документы, научные статьи о формах рака, вариантов его лечения и истории развития методов лечения. Что за херня? Пытающиеся понять, что происходит, Вторженцы не замечали, что происходит за их спинами. А там, с потолка, медленно спустился стройный доспех. Сестринский халат был заблаговременно снят. Спустившись на руки, доспех согнулась, встав на ноги. Длинный металлический хвост изогнулся из стороны в сторону, издав характерный звук. Пять человек мгновенно обернулись на источник звука, выхватив пистолеты с глушителем. «Это что еще за чертовщина? Расслабьтесь. Похоже, охранный робот, скорее всего, вызывает полицию. Уверены? Да, конечно». Командир опустил пистолет и, сделав несколько шагов, принялся рассматривать доспех ярко-красного цвета. Взгляд зацепился за хвост, который взмахивал из стороны в сторону. «Какой, однако, красивый робот. Может, нам таких же на базу прикупить? Будет пиво носить. Что думаете, парни?» Командир обернулся на подчиненных. Лязгнул металл. Лица соратников скривились, и это было видно даже через маски. Командир пытался что-то сказать, но изо рта вырвались лишь хрипы. Внезапно мозг чуть не разорвало от боли в шее. Пропало ощущение тела. Взор покосился и крутанулся. Раздался глухой удар. Обезглавленный упал на землю. «Командир, ах ты сука!» Раздалась стрельба. Звон металла рикошетящего о металл. Щелкнул затвор. Закончилась обойма. «Что за? Это же робот! Какого хрена он такой прочный?» Доспех приоткрыл пасть, которая находилась чуть ниже лицевой пластины. Длинный хвост ткнул небольшую панель. Дверь с характерным звуком закрылась. И здание погрузилось в тишину. Том 6, глава 116, откровение за бокалом. «Да, я понял, вы сделали все как надо, отбой». «Что там, партнер?» Группа солдат неизвестной страны проникла в центр лечения рака. «Не боишься, что начнутся враждебные действия?» «Шутишь? Это будет фактическим признанием, что они мало того вторглись на территорию Японии, так еще и проникли в центр. Это бред, никто в этом не признается.